«Не горячись, Фольтест», — надула губки Мэва. «Я тебе уже сказала, центрийцы никогда не признают ни протектората, ни чужой крови на троне. Если ты попытаешься навязать им себя в качестве сеньора, то положение изменится. Весегерд снова начнет собирать отряды для борьбы, на этот раз, однако, под крылом Эмгыра. И в один прекрасный день его отряды кинутся на нас, как штурмовой авангард нильфгаардцев. Острие пики, как ты недавно красочно выразился». «Фольтест об этом знает», — фыркнул Визимир. «Поэтому так усиленно разыскивает львенка, внучку Каланты. Не понимаете? Кровь не водится, корона через замужество. Достаточно найти девочку и заставить ее выйти за него замуж». «Ты спятил?» — чуть не подавился слюной король Тимирии. «Львенок мертв. Я вовсе не ищу девочку. Но если даже... У меня и в мыслях не было принуждать ее к чему-нибудь». «А тебе и не пришлось бы ее принуждать», — прервала Мэва, мило улыбнувшись. «Ты все еще вполне не дурен, родственничек. А в львенке течет кровь Каланты. Очень горячая кровь. Я знала Калю, когда еще была молодой. Ей достаточно было увидеть парня, как она тут же начинала сучить ножками. Да так, что если б хвороста куда надо подкинуть, он в тот же миг занялся бы живым огнем. Ее дочка Паветта, мать львенка, была один к одному такая же. Скорее всего, и львенок недалеко ушел от маменьки. Чуточку усилий, Фольтест, и девушка долго не выстоит. На это ты и рассчитываешь, верно?» «Именно на это он рассчитывает», — загрохотал Демовент. «Ну и хитрый планчик нарисовал наш королек. Мы ударим по левому берегу и еще не успеем обернуться, как Фольтест отыщет львенка и завоюет девичье сердце. У него будет молодая женушка, которую он возведет на престол Цинтры, а тамошний люд примется слезы лить от радости и писаться в штаны от счастья. Ведь у них будет своя королева, кровь от крови и плоть от плоти Каланты. Будет у них королева. Только в том-то и дело, что вместе с королем. Королем Фольтестом». «Ну и чепуху же вы несете», — воскликнул Фольтест, то краснее, то бледнее. «Что вам в голову ударило? Во всем этом нет ни на грош смысла». «В этом уйма смысла», — сухо сказал Визимир. «Мне известно, что ребенка кто-то усиленно разыскивает». «Кто, Фольтест?» «Ясно же. Виссигерт и центрийцы». «Нет, не они. Во всяком случае, не только. Кто-то еще. Кто-то, чья дорога помечена трупами. Кто-то, кто не отступает перед шантажом, подкупами и пытками. Коль уж мы заговорили об этом, то хотелось бы знать, не состоит ли при ком-нибудь из вас тип по имени Риенс?» «Так, по минам вижу, что либо не состоит, либо вы не признаетесь. А это одно на одно выходит. Повторяю, внучку Каланты ищут. Ищут такими методами, которые заставляют задуматься. Кто ее ищет?» — спрашиваю. «К черту!» — Фольтест треснул кулаком по столу. «Не я. Мне и в голову не приходило жениться на каком-то там ребенке ради какого-то там трона. Ведь я... Ведь ты вот уже 4 года тайно сожительствуешь с баронессой Лавалеттой», — снова усмехнулась Мэва. «Лобызаетесь, будто голубочки. Только того и ждете, чтобы старый барон наконец копыта откинул. Что так смотришь? Все мы об этом знаем. За что, думаешь, шпикам платим? Но ради трона Цинтры, дорогуша, ни один король рад бы пожертвовать личным счастьем». «Минутку». Хенсельд с хрустом поскреб бороду. «Говорите, ни один король? Тогда на минутку оставьте Фольтеста в покое. Есть и другие». «Верно, в свое время Каланта собиралась выдать внучку за сына Эрвилла из Вердена. Эрвиллу тоже может показаться Цинтра, и не только ему». «Хм», — буркнул Визимир. «Ну, конечно, так, у Эрвилла 3 сыновей. А как относительно тех из нас, кого боги не обделили потомками мужского пола? А, Мэва, ты случаем не пускаешь нам пыль в глаза?»